Ассоциация корейских граждан в Китае и ее подведомственные организации устроили мероприятия, посвященные 23-летию со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена. 8 июля на постамент бронзовой статуи великого вождя Ким Ир Сена на территории Гиринской Ювенской средней школы возложена корзина цветов при участии представителей Ассоциации корейских граждан в Китае и ее Гиринского общества, Гиринского провинциального народного правительства и Гиринской Ювенской средней школы. В тот день работники Ассоциации корейских граждан в Китае и ее Ляонинского общества посетили генконсульство нашей страны в Шэньяне и возложили корзину цветов к картине с изображениями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во весь рост. 7 июля председатель Цюннанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае и корейские граждане в Пекине возложили корзину цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в нашем посольстве в Китае.